Дарс был абсолютно прав в своих подозрениях. Тогда правила игры кардинально менялись. Провел обманный маневр, заставив его атаковать в полную силу, а затем в последний момент уклонился и ударил точно в основание шеи, туда, где у андроидов обычно располагались основные процессорные блоки. Зарек замер на мгновение, его движения стали резкими и судорожными, как у сломанной игрушки. Воспользовался этим техническим сбоем, я навалился на него всем весом так, чтобы мой браслет на шее был направлен прямо на его шею и отдал команду нейросети на мощный импульс. Сработал короткий и невидимый для окружающих хэми импульс, направленный ему в основание черепа. Почти одновременно с этим на мгновение моргнули яркие фонари, окружающие арену, и вновь загорелись обычным светом. А я же демонстративно делал вид, что изо всех сил молочу кулаками голову этого ашерца. Хотя у меня было четкое ощущение, что я молочу по куску высокотехнологичного железа. Меня от него силой оттащил рефери поединка. Мой поверженный противник так и остался неподвижно лежать на окровавленном полу ринга. Победитель — техник Джо. Торжественно объявил рефери, хотя голос его звучал крайне неуверенно и удивленно. Толпа буквально взорвалась от неподдельного восторга и полного шока. Кто-то истошно кричал от радости, выиграв крупные деньги на неожиданной победе, кто-то ругался последними словами, проиграв крупные суммы. Но больше всего меня интересовала реакция Варлока. Правая рука Бальтазара стоял с каменным лицом, но в его холодных глазах отчетливо читались ярость и глубокое подозрение. Он что-то напряженно шептал своим преданным спутникам, и те, понимающие, кивали, многозначительно посматривая в мою сторону. Потрясающий бой. Подошел ко мне Торск, все еще не веря в произошедшее. Честно говоря, совершенно не ожидал, что кто-то сможет справиться с непобедимым Зареком. Он полгода был абсолютно непобедим. Сам не ожидал такого исхода, ответил ему, мастерски изображая крайнюю усталость и вытирая пот с разгоряченного лица. Видимо, мое тяжелое детство, проведенное в портовых трущобах, сказалось, там надо было драться каждый день за выживание. Хочешь выпить за громкую победу? За счет заведения. Не откажусь от хорошей выпивки. Пока он наливал дорогой алкоголь, я внимательно наблюдал за происходящим в переполненном зале. Дарс неторопливо подошел к кассе, чтобы получить свой фантастический выигрыш. При коэффициенте 1 к 10 его миллион должен был превратиться в 10 миллионов кредитов. Но Варлок тоже не сидел сложа руки. Он о чем-то крайне напряженно говорил со своими телохранителями, а потом с самим Торском, тот только согласно кивал головой. «Дарс, проблемы начинаются», — отправил срочное сообщение Дарсу на нейросеть, сам готовясь к худшему развитию событий. «Послушай», — обратился Торск к Дарсу с виноватым выражением лица, «с выплатой такой крупной суммы есть небольшая административная задержка. Понимаешь, 10 миллионов — это серьезные деньги, требуется дополнительное подтверждение из Центрального банка Бранства». «Какого рода подтверждение?» Нахмурился Дарс, хотя было видно, что он ожидал подобного развития событий. «Нужно связаться с Центральным банком станции, убедиться, что все финансовые операции легальные и средства не крадены. Чисто формальная процедура, понимаешь? Сколько времени это займет? Час, максимум два. Не больше». Дарс бросил быстрый взгляд в мою сторону. Я едва заметно покачал головой, что-то здесь определенно было не так. «Хорошо», — согласился Дарс после значительной паузы. «Я подожду. Но надеюсь, это действительно формальность». Но ждать пришлось совсем недолго. Через 10 напряженных минут тяжелые металлические двери бара с громким лязгом распахнулись, и в зал решительно вошли шестеро мужчин в черной униформе службы безопасности. Все вооружены современными бластерами, все с серьезными лицами. Варлок довольно усмехнулся, его толстые губы растянулись в хищной улыбке, обнажив идеально белые зубы. Наклонившись к своему соседу, мускулистому детине со шрамом через всю щеку, он что-то шепнул на ухо, не сводя холодных серых глаз с происходящего. Его пальцы, украшенные дорогими кольцами с редкими камнями, нервно постукивали по полированной поверхности стола. «Проверка», — сообщил один из СБшаников. «Что за проверка?» — спросил Торск, но даже слепому было очевидно, что этот грузный бармен с залысинами и потными ладонями полностью в курсе происходящего. Его маленькие глазки бегали между посетителями, как у загнанной крысы, а голос дрожал от плохо скрываемого волнения. Дарс мгновенно воспользовался возникшим замешательством и начал незаметно продвигаться к запасному выходу через кухню, стараясь слиться с толпой любопытствующих зевак. Но Варлок, как матерый хищник, почуявший добычу, заметил малейшее движение своим острым взглядом и резко, словно кнут, сделал знак своим телохранителям. «Стоять!» Громко крикнул один из спутников Варлока, высокий пират с кибернетическим глазом. Его металлическая рука со скрежетом сжалась в кулак, а другая легла на рукоять тяжелого бластера. Широкими шагами он перекрыл путь Дарсу к выходу, далеко собрался, голубчик. Дарс замер у самого выхода, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Медленно обернувшись, он постарался изобразить на своем загорелом лице наигранное удивление, хотя его темные глаза выдавали настороженность хищника, готового к схватке. «А что такое?» — спросил он с искренним недоумением, разводя руки в стороны в жесте полной невинности. «Разве я не могу выйти в уборную? Или здесь это тоже запрещено?» «Мы хотим с вами поговорить», — вмешался сам Варлок, медленно поднимаясь со своего места. Его дорогой костюм из переливающейся ткани был безупречно скроен, но не мог скрыть хищную грацию движений и опасный блеск в глазах. «О чем именно?» Дарс сделал еще один шаг обратно, при этом незаметно оценивая расстояние до ближайшего укрытия. О том, откуда у скромного торговца средней руки появился целый миллион кредитов для ставки, в голосе Варлока сквозила плохо скрываемая угроза, а каждое слово он произносил медленно и отчетливо, словно смакуя предстоящую расправу. Варлок медленно, как хищная кошка, готовящаяся к прыжку, направился к Дарсу. В его холеной руке блеснул ствол компактного, но явно смертоносного бластера последней модели. Его шаги были беззвучными, несмотря на дорогую обувь, а взгляд не отрывался от жертвы ни на секунду. «Знаете, сегодня выдался очень интересный вечер», — сказал он достаточно громко, чтобы все присутствующие в баре слышали каждое слово. Его голос разносился по залу, заставляя замолчать даже пьяных посетителей. Сначала никому неизвестный техник с грузовых доков внезапно побеждает непобедимого бойца. Потом столь же неизвестный торговец делает на него миллионную ставку.